Глава 13. «Конечно, хоть даже три», — подмигнул ей Станислав. «Если справишься с обедом, питаться одним мороженым можно только снеговикам, а они летом на аттракционы не ходят». Через несколько минут мы уже сидели за столиком в кафе, больше похожим на сказочный домик, и Карина, как ни странно, совершенно спокойно приняла тот факт, что мороженое после. Впрочем, Станислав объявил об этом таким тоном, что ослушаться было невозможно. «Если я когда-нибудь решу сесть на диету, обязательно попрошу его о помощи. Пусть скажет, как он это умеет. Сладости под запретом, а после шести только вода. И все, нарушить запрет я точно не посмею. Нам еще надо покататься на лодках в бассейнах, на гонках и лупасить надувными дубинками», озвучивала планы на ближайшее будущее Карина. «А еще покататься на лошадке, на беленькой, я видела, когда мы шли в кафе». Судя по тому, как одобрительно кивал Станислав, наша прогулка должна была здорово затянуться. Мне оставалось лишь надеяться, что меня не заставят карабкаться на лошадь или орудовать дубинкой, хотя бы и надувной. Впрочем, кажется, беленькая лошадка — это пони, а значит, меня туда не усадят хотя бы из сострадания к животному». «А еще можно нарядиться принцессами и сфотографироваться», — продолжала девочка. «Я хочу быть Белль, а ты, Саша, в кого нарядишься?» Вопрос был таким неожиданным, что я чуть не поперхнулась мороженым. «Боюсь, платьев для взрослых там нет», — попробовала отвертеться от маскарада я. Но сделать это было не так легко. «Есть! Я видела!» — оживленно воскликнула девочка. «А давай ты будешь Фионой, а папа Шреком!» Представив Станислава в образе огромного зеленого людоеда, я прыснула от смеха. Хорошая подбирается компания, парочка монстров и маленькая красавица. Видимо, Станислав представил ту же картину и весело захохотал. «Нет уж, девочки, давайте без меня». Он тоже попробовал увильнуть от намечающейся фотосессии. «Ну хорошо», — подозрительно легко согласилась девочка. «Не хочешь быть Шреком? Будешь чудовищем. Мне же тоже жених нужен». В этот момент Карина была настолько очаровательна, что сердиться на нее было невозможно. Мы приветствовали каждую ее новую задумку дружным хохотом, а она фантазировала все больше и больше, чувствуя одобрение публики. На окружающих мы не обращали совершенно никакого внимания и даже не обернулись, когда голоса за соседним столиком стали громче и требовательнее. «Эй!» — кричал кто-то басом. «Официант, а ну тащи сюда свою задницу. Я заказ сделал полчаса назад. Почему мой сын должен ждать?» «Папа, а как можно притащить свою задницу?» Тут же отреагировала Карина. «Ее что, в руки, что ли, надо брать? Или на поднос положить?» «Не обращай внимания». Станислав бросил в сторону нарушителя спокойствия недовольный взгляд. И на его месте я бы немедленно перестала. «Так кем мы нарядим Александру? Ты придумала?» Но вернуться к нашей мирной беседе не получилось. Официант, прибежавший к столику, быстро выставлял заказ. Но клиент, видимо, все еще был недоволен. «Вы что там, корову доили, чтобы из него коктейль сделать?» Судя по голосу, в этот день он не ограничился молочными напитками и надеяться на быстрое разрешение конфликта не стоило. «Ну, все наелись?» — спросила я, стараясь не выдавать волнения. «Может, уже пора кататься на лодочках?» «Нет!» — в один голос воскликнули отец и дочь и стали дружно орудовать ложками. Ситуация за соседним столиком между тем накалялась. Мужчина, оскорбленный нерасторопностью официанта, возмущался все громче. На помощь сотруднику уже бежал менеджер. «Извините, вынужден просить вас покинуть заведение», — обратился он к скандалисту. «Да ты чё?» — взревел тот, после этого последовал звук удара, и тело несчастного менеджера, отлетев в нашу сторону, приземлилось прямо у столика. Карина пронзительно завизжала, а поддавший посетитель, видимо, еще не успел выпустить пар. Он подбежал к своей жертве и схватил его за лацканы пиджака. «Станислав отодвинул нас в сторону и быстро приблизился к баламуту. Я видела, как тонкая ткань рубашки натянулась, обрисовывая вмиг вздувшиеся мышцы. «Не надо!» — выкрикнула я, но голос мой был похож скорее на комариный писк, и, конечно, совершенно никто не обратил на него внимания. Тогда я подбежала к девочке и обняла ее за плечи, но та, вопреки моим ожиданиям, совершенно не испугалась. «Зря он это!» — спокойно сказала она. «Вот и я говорю», — поддержала я внезапное благоразумие девочки. «Зачем связываться с пьяным?» «Нет, ты не поняла. Это я про дядю. Зря он связался с папой». Станислав легонько встряхнул мужчину, заставляя выпустить из рук пиджак бедолаги-администратора. «Да я...» — взревел как раненый медведь-дебошир и занес руку для удара. К слову, она была довольно внушительных размеров, как, впрочем, и сам хулиган. Но завершить начатое не успел. Свободной рукой Станислав перехватил занесенный над ним кулак. Я видела, как еще больше напряглись его мышцы, как недобро сузились глаза. Казалось, еще чуть-чуть, и он порвет нарушителя спокойствия на куски. Но ничего такого не произошло. Смутьян охнул, посмотрел на своего обидчика и как-то резко обмяк. «Ну, мужик, ну ты чего?» — забормотал он. Станислав перевел взгляд на столик, за которым до этого сидел его противник. Сейчас за ним остался только худенький мальчишка лет 10. Он испуганно наблюдал за сценой борьбы, совершенно забыв про тот самый коктейль, за который так переживал его отец. И просто разжал руку, предоставляя своему противнику свободу. Кажется, получив трепку, зачинщик скандала сразу протрезвел. Он положил на барную стойку несколько купюр и, ссутулившись, пошел к выходу, кивнув мальчику, чтобы тот шел за ним. Вроде бы все закончилось хорошо, но мне показалось, что день, который обещал быть таким хорошим, окончательно испорчен. Но я ошибалась. «Ну что, вы еще не все мороженое тут съели?» Станислав опустился на свой стул и придвинул к себе очередную порцию. Малиновое. Такое я еще не пробовал». Как ни в чем не бывало, он принялся уписывать лакомство. Карина тоже притянула к себе креманку, словно ничего и не произошло. Домой мы вернулись уставшие, но довольные. Даже Карина начала дремать еще в машине. Правда, стоически старалась не уснуть и, встряхивая головой, делилась впечатлениями. «Ну, вообще, американские горки самые крутые. А правда, я здорово скакала на пони? Он такой классный, мне кажется, он меня полюбил. Папа, а мы можем завести пони? Он мог бы жить в саду». «Боюсь, ему у нас будет очень скучно», — рассмеялся Станислав. «Неужели у него хватило духа отказать дочке хоть в чем-то?» «Но я же буду с ним играть и кататься на нем», — не отставала девочка. Так под ее щебетание мы въехали во двор. На улице уже начинало темнеть. Уютно горели фонари, воздух благоухал цветами. И даже жужжание надоедливых комаров не нарушало эту умиротворяющую картинку. Лужайка перед домом выглядела гораздо лучше, хотя былого идеала еще не достигла. А решив, что завтра обязательно предложу свою помощь, я нырнула в двери, распахнутые Станиславом перед нами. Вечер казался идеальным. Непривычно послушная Карина словно задалась целью сделать этот вечер еще лучше. Расцеловав котенка, она беспрекословно нырнула в теплую ванну с пеной, распространяющую на всю комнату аромат спелой клубники. «Правда, мы здорово повеселились?» — поинтересовалась малышка, когда я натирала ей спинку. «Это был один из лучших дней в моей жизни», — призналась я, совершенно не лукавя. «Да». «Мы отличная команда», — обрадовалась она. «Ты мне нравишься. Ты добрая и красивая, как фея». «Спасибо, милая. Ты тоже настоящая красавица», — ответила я, улыбнувшись своей подопечной. Мне в жизни часто делали комплименты, но, наверное, ни один не звучал так искренне и мило. Карина, довольная услышанным, кокетливо поправила мокрые волосы, но потом словно вспомнила что-то неприятное, и личико ее омрачилось. «Можешь пообещать мне кое-что?» — вкрадчиво спросила она. «Думаю, да, если только ты не попросишь купить пони». Она завертела головой. «Нет, это не про пони, это про тебя. Поклянись, что никогда не будешь делать операции на лице. Пожалуйста!» Голос ее звучал грустно, даже жалобно. Конечно, отказать в этом я ей не могла, тем более ничего такого не входило в мои планы. «Никогда в жизни», — заверила ее я. От дальнейших вопросов удержалась. Было видно, что эта тема для девочки болезненная, и обсуждать ее она не хочет. Услышав мой ответ, она серьезно кивнула головой и замолчала. Я уже шла с книжкой в комнату Карины, но по пути меня остановил Станислав. «Вы можете идти». Он взял книгу из моих рук. «Вы устали, а я тоже умею читать». «Я вовсе не устала», — попыталась возразить я. Но Станислав не собирался уступать. Так получилось, что прямо сейчас у меня нет более важных дел. Он скрылся за дверью комнаты. Я задержалась на минуту, прислушиваясь. Давным-давно жила одна очень хорошая девочка. Донеслось из комнаты, когда стих восторженный визг. Голос Станислава звучал непривычно мягко и убаюкивающе. Ну что ж, полагаю, тут и правда справятся без меня.